Сегодня мы рассмотрим точно такой же noise gate, но с небольшими плюшками, а точнее с одной небольшой плюшкой. Демонстрации сегодня как таковых не будет, поскольку все здесь точно так же, расскажу лишь об этой плюшке. Область. Звук 1, звездочка, редактор пусто. Здесь у меня уже от фонаря записан какой-то файл, лишь бы что-то было. Открываем меню эффекты. Acoustic Mirror. 1 из 19. Ищем сразу динамический процессор, либо нажимаем русскую букву D. Графический. 1 из 2. Чтобы вы поняли, где я оказался, немножко выйду влево. Динамический процессор под меню. Вот, захожу обратно. Графический. 1 из 2. Здесь два пункта. Графический, который и является вот этим noise gate, шумовыми воротами. И многоголосый. 2 из 2. Многоголосый. Многоголосый – это динамический эквалайзер, с помощью которого можно давить какие-то возникающие неприятные резонансы. То бишь, когда резонанс возникнет, он его будет прибирать. Когда резонанс потухнет, эквалайзер снова станет в свое исходное положение. Ну, с ним я очень мало пока еще работал, не приходилось иметь таких случаев, поэтому я его еще не полностью разобрал, но все будет двигаться к успеху, поэтому по нему я пока ничего записывать не буду. И вот графический. Графический. 1 из 2. Заходим сюда, ищем дефолтный пресет. Динамический процессор с графическим управлением звук 1. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено, без названия. Ищем дефолт. Сис сбросить назначение по умолчанию. Начнем с дефолтного, чтобы ни вы, ни я не путались. Noise Gate. Это тот же самый плагин, точно такой же, точнее, плагин, как и тот, что мы рассматривали чуть раньше. В нем те же самые три основных настройки. Порог срабатывания, атака и релиз. Это насколько быстро он срабатывает и насколько быстро он, ну, возвращается в свою исходную позицию. Здесь еще прицеплена приятная плюшка. Простенький, маленький, но довольно-таки вкусный компрессор. Отчего во многих сборках плагинов эту штуку называют попросту Comp Gate. Комп – компрессор, гейт – ворота. По-русски говоря, шумовые ворота с компрессором, поскольку они также не подавляют шипение, они просто прикрывают звук в промежутках. Так что если ваша карточка очень шумная, советую сначала от этих шумов избавиться, либо если вы уже очень заинтересованы в звуке, избавиться от этой карточки. Не в смысле ее выкинуть, а использовать ее чисто для прослушивания музыки, а для записи использовать что-то получше. Итак, заходим в табуляции, пробежимся по настройкам и на этом успокоимся. Табом заходим. Диалог 00. Усиление выходного сигнала от минус 25 до 25 дБ. Редактор пусто. Уже приятная штука. В тех шумовых воротах этого ползунка не было. Усиление. То бишь, если ваша запись очень тихая, этим ползунком ее можно так нехило накрутить по громкости. Ползунок этот регулируется страницами вверх и вниз по целым децибелам, стрелками вверх и вниз по 1,1 децибела. Клавиша End уводит этот ползунок на минус 25 децибел. Это достаточно тихо, но не так, чтобы уж совсем ноль. И клавиши Ctrl Home уводят этот ползунок в плюс 25 дБ. Это очень громко. Клавиша Home возвращает этот ползунок в нулевую позицию, когда громкость звука равна 100% или равна исходному сигналу. Как отслеживать эти ползунки, я думаю, вы уже догадались. Джазоманы включают у себя полное подсвечивание экрана по комбинации Insert плюс русская И, она же английская S. NVDA-шники вроде меня. Переходим на калькуляторный блок. Устанавливаем фокус на шкалу курсора по комбинации серый Insert плюс цифра 6. А дальнейшие действия с ползунком отслеживаем по комбинации серый Insert цифра 5. 20 глава этого подкаста, думаю, можно было бы выучить. Но все равно я буду время от времени напоминать эти все фишки. С ползунятором громкости мы разобрались. Погнали дальше. График. Графический элемент, с помощью которого тут можно воротить какие-то чудеса, он нам недоступен, поэтому мы его проходим, даже не поздоровавшись взмахом руки. Компенсировать автоусиление флажок не отмечено. Компенсировать автоусиление. По умолчанию флажок снят не отмечен. Вот это как раз и есть тот флажок, который отвечает за включение компрессора. Давайте его подымем. Пробел отмечено. То бишь, помимо шумовых ворот, которые будут закрывать звук в промежутках между фразами или словами, у нас теперь будет еще работать компрессор. Но он пока еще не работает, поскольку он сейчас на нулевой позиции, это все равно, что выключен. Так что этот флажок включает и выключает компрессор, если он нам нужен. О нем мы немножко попозже поговорим, когда дойдем до ползуночка. Табулируемся дальше. Синхронизировать усилители каналов, флажок отмечено. Синхронизировать усилители каналов. Я думаю, вы слышали на старых оцифровках, кстати, хороший пример этому запись Аллы Пугачевой. «Не могу и не хочу», или как она там называется, «надо бы», там где надо бы остановиться. И там, когда идет мощная барабанная сбивка, то эта сбивка, она по очереди приглушает то левый канал, потом, когда переходит в правый, правый, а левый освобождается. И такой бегающий эффект, как будто кто-то крутил ручкой, пытаясь уравнять динамику звука на каждом канале по отдельности. Это называется несинхронный компрессор, который работает на каждом канале независимо. Как будто вы поставили два отдельных компрессора, каждый из которых обрабатывает только свой канал. Вот похожая штука будет и здесь. Вот чтобы этого не было, можно установить этот флаг. И в таком случае компрессор наш будет работать синхронно. Даже если звук будет звучать только в одном канале, он будет приглушать громкость и на втором. Он будет работать за всех сразу, чтобы не было вот такой вот беганины по каналам. Табулируемся дальше. Сбросить график, кнопка. Сбросить. Если мы там что-то набедокурили в компрессоре, именно в компрессоре, и не можем никак выйти из положения, идем на эту кнопку, жмакаем пробел, и ползунок компрессора сбрасывается в ноль. И компрессор попусту выключается, ну, образно говоря, и мы его можем накручивать, скажем так, с самого начала. Табулируемся дальше. Атака от 0 до 500 мс. Редактор пусто. Про атаку мы уже разговаривали, поэтому эти ползуняторы и редакторы проходим. Единственное, что скажу, что атаку можно здесь выставлять от 0 секунд до полусекунды, то бишь 500 миллисекунд, 500 тысячных. Окей, проходим. Редактор выделено 1.0. Здесь стоит 1.0, довольно-таки маленькая атака, проходим дальше. Затухание от 0 до 5.000 мс, редактор пусто. Затухание мы тоже обговаривали, так что проходим. Но скажу, что здесь можно от 0 миллисекунд выставить до 5 секунд, как это уже сказал синтезатор. Редактор выделено 500.0. Здесь стоит полсекунды, но пускай нас это не трогает, проходим дальше. Порог от минус 80 до минус 0.1 дБ, редактор пусто. Порог – это порог срабатывания наших ворот. О нем мы тоже судачили чуть-чуть раньше. Я думаю, вы уже знаете, как он работает. Кстати, он тоже работает по 10 дБ вверх-вниз стрелками и страницами вверх-вниз по целым дБ. Проходим дальше на последнюю настроечку. Отношение 1.1 до бесконечности 1. Редактор пусто. Отношение. А вот это как раз и есть тот же самый компрессор. Кстати, атака и релиз, вот эти ползуняторы и рядом стоящие редакторы, на компрессор не влияет, в смысле на его атаку и спад. Он работает сам по себе. У него уже где-то выставлена атака и релиз, и он, скажем так, живет своей жизнью. Здесь регулируется только интенсивность сжатия стрелочками по десятым долям децибела, страницами вверх и вниз по целым. Например, 1.0.1. 1.0.1. Здесь установлена, ну, скажем так, нулевая позиция. Если я сейчас страницей вверх шагну... Пусто. 2.0.1 текст только для чтения. 2.0.1. То бишь перепады звука в 2 дБ здесь будут сравниваться к одному. Если я поднимусь еще выше... Пусто. 7.1.1 текст только для чтения. 7.1. Ну, 7,1 дБ. Это перепады звука будут такие, довольно-таки значительные перепады. А на выходе мы будем иметь перепады всего в 1 дБ. то бишь соотношение минимум-максимум на входе и соотношение минимум-максимум на выходе, это будут, как говорится, две совсем большие разницы. Голос будет такой поднакачанный, особенно это будет слышно на, скажем так, краях фразы или слова, когда голос будет либо только нарастать, либо уже спадать. Короче, он станет таким более крепшим, более упругим. Но это все рассчитано в первую очередь на речь. Музыку тоже можно через это пропустить, отключив шумоподавитель, уведя ползунок порога в самый минимум, сделав его максимально чутким. Можно, конечно, прокомпрессить музыку, но только в самых-самых малых величинах. Тогда можно будет выровнять какую-то музыкальную подкладку, но в первую очередь это касается речи, именно голоса. Здесь и настройки такие речевые. Атака довольно-таки не очень большая, а спад довольно-таки длинен. Но для речи это хорошо. Это можно использовать при записи подкастов, каких-то начиток, лекций. Можно, конечно, в сказках использовать, но только не сильно переусердствовать. Либо в стихах, чтобы сделать свой голос более упругим, не прибегая к компрессору, о котором мы поговорим несколькими главами ниже. На этом, собственно говоря, и все настройки. Как видите, все почти то же самое, просто добавлено усиление – для того, чтобы тихую запись можно было сделать намного громче. Два флажка, отвечающие за настройки компрессора. Один флажок включает-выключает компрессор, а второй флажок включает и выключает синхронность работы компрессора на каждом канале. И сам ползунок, который настраивает интенсивность компрессора. И все. Вы можете профигачить свою какую-то голосовую запись этими воротами с возможностью укрепить чуть-чуть ваш голос. Но только смотрите, не переусердствуйте, чтобы ваш голос не был передавлен, а то дизлайков нахватаетесь моментально.